Глава 9. По пути от дома к мосту Милл Крик Джейн увидела в зеркале заднего вида машину и подумала сначала, что Брейс все же нарушил свое обещание. Но вскоре та свернула, и больше ей никто не повстречался. Остановилась она под уличным фонарем перед мостом, как раз на том месте, куда прошлой ночью подрулил Брейс, чтобы ее подобрать. Вынув ее фонарь, она положила сумочку на пол, подальше от глаз случайных прохожих. Затем, прихватив ключи, вылезла из машины, опустила кнопку замка, захлопнула дверцу и зашагала в сторону моста, на ходу опустив связку ключей в передний карман джинсов. Это были хорошие, просторные джинсы. Да и передние карманы на поверку оказались достаточно просторными. Так фонарь, увесистая штуковина длиной примерно в фут с металлическим рифленым корпусом, напоминавшей скорее дубинку, прекрасно вошел в карман и теперь слегка постукивал по бедру при каждом шаге. Еще оттягивал вниз джинсы, поэтому пришлось остановиться, просунуть руки под выпущенную рубашку, подтянуть их вверх и туже застегнуть ремень. Теперь они плотно и удобно сидели на поясе. Выйдя на середину моста, Джейн остановилась и перегнулась через бетонный парапет. В свете уличных фонарей ей едва удалось различить протекавшую внизу речушку, прибрежные заросли и скалы и лесистый склон у дальнего конца моста. Сбегавшая вниз по склону тропинка была не видна, но что она там была, Джейн знала, поскольку однажды ей уже довелось по ней спускаться. Это было в первый же выходной после переезда сюда, на новую работу. Весь тот день прошел в поисках местных достопримечательностей, но тропинка стала одним из ее первых открытий. Примерно с этого же места она заметила ее тогда, переходя по мосту ранним утром, и тропинка ее поманила. «Нет ничего более притягательного, чем неизведанная тропа», — подумала она. В тот памятный день Джейн спустилась по ней под самый мост. Вода, которая перед мостом искрилась и играла, перекатываясь через серые камни и топляки, здесь, в тени моста, становилась темной и холодной. Можно было пройти вдоль берега под мостом и выйти на солнце с другой стороны. Но через несколько шагов в темноту, едва успев оценить свежесть и прохладу, она внезапно поняла, что темное пятно у подножия одной из бетонных колонн вовсе не куст. Это был мужчина в грязных лохмотьях. Он сидел, привалившись спиной к столбу, прижав ноги к груди, обхватив их руками. Голова покоилась на одном колене и смотрела в сторону Джейн. Но головой ее назвать было трудно. Сноп спутанных сальных каштановых волос и всклокоченная борода. Лица, казалось, вовсе не было. Несколько секунд Джейн в изумлении глазела на него, затем резко развернулась и закарабкалась вверх по тропинке. После этого она еще не раз приходила в парк у Милл Крик, чтобы отдохнуть на берегу речушки. Несколько раз даже заглядывала под мост, но если не считать того первого утра, никто ей там больше не встретился. И все же она почему-то старалась держаться подальше от этого места. Отстранившись от парапета, Джейн пошла дальше по мосту. Неужто я и впрямь пойду туда вниз сама, да еще и в полночь? От этой мысли она ощутила странное покалывание и зуд внизу живота. Но ведь за 400 баксов, напомнила она себе. 400, если мир не отступит от своих правил, а это мой недельный заработок в библиотеке. Моли Бога, чтобы внизу не оказалось того противного пугала, моего личного тролля. «Мой лилипусенький», — шепнула Джейн. «Утю-тю, крохотулечка козлик Гуав». Она улыбнулась и покрутила головой. «Оригинально», — подумала она. «Вот уж оригинально так оригинально. Уму непостижимо, как я могла такое сморозить перед Брейсом. Повезло еще, что его не стошнило». И перед глазами возник его образ. Вот он сидит, развалившись на диване с книгой «Жеребая кобыла» по кличке Хок на коленях. «Как хотелось бы самой там очутиться». «Но это я только думаю, что он там», — напомнила она себе. «Если он нарушил свое обещание не сопровождать ее?» И она посмотрела по сторонам. К мосту приближался какой-то автомобиль, но на машину Брейса он не был похож. К тому же так не хотелось терять к нему доверие. По обе стороны дороги стояло несколько автомобилей. Одиночные легковушки, пару фургонов и небольшой грузовичок. Все они уже были здесь, в этом она не сомневалась. «В одном из них вполне мог находиться мир», — предположила она. «Наверное, наблюдает за ней сейчас». «Нет», — пробормотала она. «Если он здесь, то уж точно там, внизу, поджидает меня под мостом». И Джейн нырнула в заросли за мостом. Спрятавшись за ствол дерева, она ждала, пока проедет машина. Как только та показалась, сердце неприятно защемило. Патрульная. Но та не только не остановилась, но и не притормозила. Джейн какое-то время провожала ее взглядом, и когда та отъехала на приличное расстояние, повернулась спиной к улице. Вынув из кармана фонарь, зажгла его и отыскала лучом начало тропинки. Затем погасила его. Без света тропинку практически не было видно, но Джейн не стала больше включать фонарь, решив, что лучше испытать некоторые трудности с поиском пути вниз, чем столь открыто выдать свое присутствие. Вполне вероятно, что там внизу кто-то есть. Ее персональный тролль, например, или мир, или еще бог знает кто. И она несла перед собой незажженный фонарь, готовая в любую минуту включить его или отбиваться им, если кто-нибудь набросится. Спускалась Джейн медленно, внимательно смотря под ноги на круто уходившую вниз дорожку, едва виднеющуюся в темноте, и стараясь не оступиться. Впечатление было такое, что тропинка довольно утоптана, так как почти полностью отсутствовала растительность, трава, сорняки и все такое. Вероятно, время от времени сюда заглядывали студенты колледжа. А скорее всего, безрассудные парочки в поисках темных укромных уголков. Интересно, сколько из них падало здесь на задницу? Джек упал и разбил голову. «Не хватало только грохнуться», — подумала Джейн. Весь день ныли все мышцы, и это от влезания на безумного коня. И всего-то взобралась на ту штуковину. А что было бы, если бы свалилась оттуда? Но башку чуть не разбила, тем не менее, напомнила она себе. И ахнула, когда левая нога, которую она только что поставила, на которую едва успела перенести вес, резко оторвалась от скользкого склона. Приземлилась она на задницу. Острая боль молнией пронеслась по позвоночнику в голову. Джейн ощутила кинжальный удар под шишкой на голове, от которого к горлу подступил ком. Появилась резь и слезы в глазах. «Прекрасно», — пробормотала она, смыкая веки. Затем сделала глубокий судорожный вздох и размазала тыльной стороной свободной руки слезы по щекам. «Без труда не выловишь и рыбку из пруда», — подумала она и чихнула. «За 400 баксов можно и потерпеть». Затем Джейн почувствовала, как трусы пропитываются холодной влагой. С трудом поднявшись на ноги, она оттянула зад джинсов, балансируя на сыром от росы и крутом склоне. Затем снова потянула за материю, нащупала трусы и отлепила их. Никакого толку. Они вновь прилипли при первом же шаге. «Могло быть и хуже», — успокаивала она себя. «Могла сесть на острый камень или разбитую бутылку или доску с торчащим гвоздем. Не будем об этом». Джейн стала двигаться медленнее и осторожнее, но когда спустилась вниз, мышцы ягодиц и ног дрожали от перенапряжения. Выбравшись, наконец, на горизонтальный участок, она прислонилась к дереву, растущему недалеко от берега речушки, и перевела дыхание. «Надо набирать форму». «Если так и дальше пойдет», — подумала она, — «то либо стану ловчей, либо сойду с дистанции». Отдышавшись, Джейн почувствовала сухость во рту. Облизав запекшиеся губы, она обратила свой взор к речушке. Широкая черная полоска пестрела местами серебристыми блесками лунного света. Интересно, достаточно ли чиста вода, чтобы пить? По крайней мере, звуки она издавала восхитительные. Булькала и шипела, как ледяной горный источник. «Сделаю глоток и рухну замерто прямо на...» «Джейн!» — послышался скрипучий мужской голос. Ее словно послали в нокаут. Оцепенев, она изо всех сил прижалась спиной к дереву. «Что делать? Он увидел меня? Бежать? А?» «Тут так написано. Джейн, Джейн!» Произносит по букву. Читает. Читает с конверта. «Их двое, и у них мой конверт. Но, по крайней мере, они не знают, что я здесь», — успокаивала она себя. «Это я так думаю, что не знают, потому что он не позвал меня, а просто прочитал мое имя». «Джейн», — повторил незнакомец, — «видишь, буквы больше, чем твой нос». «Чем тебе мой нос не нравится?» — буркнул другой голос. «Распечатывай». «Уж не знаю, следует ли. Это для какой-то Джейн, а я не Джейн, да и ты явно нет». «В гробу я видал Джейн. Открывай, тебе говорю». «Наверное, открытка с днем рождения или еще какое-то дерьмо». Джейн подогнула дрожащие коленки. Опускаясь на корточки, она больно поцарапала спину о жесткую кору дерева. Затем встала на четвереньки, развернулась и выглянула из-за дерева. Сначала она никого не увидела, но, приглядевшись, заметила две фигуры под мостом, черневшие на более светлом фоне. Один из мужчин на вид был высоким и худым, и голова его показалась огромной и неправильной формы. Другой был ниже и выглядел широким и крупным. Его голова тоже смотрелась странно, но Джейн приписал эту необычность формы шляпе. Они находились дальше, чем она предполагала. Поэтому они не увидели, не услышали меня, решила она. Тогда почему их так хорошо слышно? Крикливый, надо полагать. Или голоса усиливались от того, что они стояли под мостом. Совсем не похоже на открытку. Посвети спичкой. Через секунду вспыхнул огонек. Джейн вздрогнула. Нет. Не может быть, чтобы это был он. Но, разумеется, это он. Так ведь и должно было случиться, разве нет? В конце концов, разве трудно было догадаться? В дрожащем ярко-красном свете спички стало видно, что причиной ужасного размера и формы головы высокого мужчины были волосы. Густые грязные космы, сбившиеся в кучу. Обильная растительность сливалась с бровями, усами и бородой, так что он казался совсем безликим. Мой собственный персональный тролль. Но почему именно он? Тролль стоял к ней боком, и между ними находился его товарищ, который почти полностью заслонял его. Оба были в длинных плотных пальто. «Должно быть, изнемогают от жары», — со злорадством подумала Джейн. И прекрасно, хоть бы окочурились от перегрева. Хотя почти ничего не было видно, Джейн была абсолютно уверена, что именно ее личный тролль распечатывал конверт, а его кургузый приятель держал спичку. «Блин», — произнес коротышка, — «эти штуки настоящие?» «Самые, что ни на есть». «Аж четыре?» «Раз, два, три, четыре. Верно, Свимп?» «Мать твою! А что письмо? Ой!» Свимп дернул рукой, и свет погас. Через пару секунд зажглась другая спичка. «Рэйл, прочти-ка». «Сам читай», — отозвался высокий безликий. «Хо-хо». «Ладно, слушай, дорогая Джейн, ягодка, вот тебе стольники, как ты и просила. Мы все подписались». «Что?» — изумилась Джейн. «Этого не может быть. Это он выдумывает». «Так что ты должна притаранить свой товар завтра вечером». «Они ее будут трахать?» — спросил Свимп. «Нет, они покупают у нее товар». «А разве я не это сказал?» «Кретин». «Я не кретин?» Свимп стянул свой головной убор, соломенную ковбойскую шляпу с оборванными с одной стороны полями, и хлопнул им Рейла по плечу, загасив при этом вторую спичку. В темноте он сказал. «Этот Джейн, похоже, не дешевка. Потому что, как ты сказал обо всех этих, которые подписываются, думаю, должна быть целая ватага парней. Может, она договорилась перетрахаться со всей бейсбольной командой. Как там они теперь называются? Раньше это были боевые вожди, но...» «Надежные», — уточнил Рейл. «Ага». Сувим зажег еще одну спичку. «Что ж», — промолвил он, — «считаем, крупно не повезло, зато подфартило тебе и мне». Шляпа вновь оказалась у него на голове. «Джейнушке тоже невезушка», — толкнул он Рейла локтем в бок. «Это точно», — согласилась Джейн. Хотя идиот и не понимал, о чем он говорил, однако он был прав. «Невезушка для Джейнушки». «Да еще какая!» Потеря $400 уже сама по себе была достаточно неприятной, но утрата записки могла положить конец всей игре. Если бы этот чертов Рейл просто прочел, что там было, а не выдумал бог весь что. Может, не умеет читать? Может, такой же безграмотный, как его кореш Свимп? «Постой», — одернула она себя. «Нет, он же прочел мое имя. А если сумел разобрать, что там было написано Джейн?» «Как мы ее будем делить?» — поинтересовался Свимп. «Имеешь в виду Джейнушку? Думаю, возьму себе вперед, а тебе достанется зад». Сувимп хрюкнул и снова ткнул Рейла в бок. «Давай, капусту, лавуху, поделим поровну, понял?» «Ладно, сейчас». «Что, если выйти показаться им?» — мелькнуло в голове у Джейн. «Сказать, мол, пусть забирают деньги, а записку отдадут?» «Блестящая идея». «Думаю, так будет справедливо», — произнес Рейл. «Он хочет меня спереди, а чтобы Свимп сзади. Очень мило». «Но, может, это просто болтовня?» — подумала она. «Просто парочка похотливых пьянчужек выпендривается?» Спичка погасла. «Я должна завладеть запиской». «Вовсе нет. Можно просто забыть о ней. Махнуть на все рукой. Вернуться домой и разобраться с Брейсом. Считать, что мне повезло, и я вышла из игры с выигрышем в $350 без особых потерь. К тому же приобрела хорошего нового друга, который может оказаться именно тем человеком». Сувимп зажег новую спичку. За короткий период темноты изменилось взаимное положение парочки. Теперь они стояли друг напротив друга и стали видны их профили. Обе руки Свимпа были протянуты к Рейлу. Правой была спичкой, хотя ветра вроде бы не было, огонек дрожал и дергался, отбрасывая малиновые отблески, придававшие обоим вид мерзких вурдалаков. Никакие они не вурдалаки, напомнила себе Джейн, просто парочка тупых бомжей, из-за которых все идет прахом. Левую руку Свимп держал ладонью вверх. Рейл положил в нее две купюры. 2 сотни, мои. «Все честно?» — спросил он. «Честно!» — согласился Свимп, болтая головой. Сунув 2 другие банкноты в конверт, Рейл свернул его и затолкал в боковой карман своего длинного мешковатого пальто. Затем прохрипел: «Линяем отсюда!» Взмахом руки Свимп погасил спичку. «Думаешь, Джейн объявится?» «А то как же!» И они пошли берегом. Сначала Джейн решила, что они идут в противоположную сторону.